Глава 37. «Это как так?» — удивленно прокомментировал нашу попытку атаки Мэдзи. «Тут стоит понять, что мы атаковали нового противника артефактным мечом, который был наполнен моей духовной энергией, что в совокупности делало его невероятно острым. И во время столкновения мы атаковали серокожего полукровку, но меч высек лишь сноп искр из его руки, оставив серую полосу на том, что можно было назвать у этого существа кожей. А ведь тут как минимум должна была быть неглубокая рана». «О, ты меня смог зацепить?» Здоровяк удивленно посмотрел на полосу, оставленную артефактным мечом, и просто потер по ней рукой, тем самым избавляясь от ее следов. При виде этого он предвкушающе улыбнулся и посмотрел на меня. «Что ж, тут может быть даже интересно». Вместо того, чтобы отвечать ему что-то, я отступил от него, и по моему жесту по полукровке открыли огонь из автоматов. Вот тут он уже стал прикрываться руками и уперся в пол, пережидая огонь. Я же этими мгновениями воспользовался для того, чтобы еще сильнее усилить циркуляцию духовной энергии в теле и часть ее направить на меч. Раз уж его не берут обычные атаки, то попробуем кое-что более усиленное. Да и Елена пока вполне успешно справляется с арахнидом, который, из-за того, что она не переставала наносить ему раны, сосредоточился только на моей подчиненной. А там уже и остальные бойцы рода должны прибыть на подмогу, так что я не сомневался, что с ним расправятся. Когда я был готов, показал бойцам прекратить огонь и одним движением оказался возле бугая, который вышел в коридор в одних джинсах и оставил открытым свой торс. Он слишком сосредоточился на том, чтобы сдержать шквал пуль, и просто не успел вовремя отреагировать на мое появление. И вот его торс как раз стал прекрасной целью для атаки. Направив меч снизу вверх, я провел на его груди длинную полосу, которая, несмотря на все мои усилия, оказалась для него лишь царапиной. И все же я пустил гиганту кровь впервые за время боя. А ведь даже магические пули оставляли на его коже лишь подпалины, но не могли его ранить. Правда, тут же пришлось уклоняться от взмахов его кулаков, но при своих размерах и массе он не был достаточно быстрым, чтобы сходу достать меня. Да и не собирался я так подставляться, пока есть пространство для маневра. В конечном итоге мне пришлось отступить на несколько шагов назад, чтобы хоть немного перевести дух. «Ты сумел меня поцарапать!» — почему-то обрадовался серокожий полукровка, проведя рукой по ране на груди и слезнув выступившую кровь. «Давненько меня никто не ранил!» В этот момент меня придавило духовным давлением из-за того, что он перестал сдерживать свою силу. Даже пол рядом с бугаем пошел трещинами от оказанного эффекта, но хотя бы это действовало на ограниченную область и не задело моих людей. Не уверен, что они смогли бы устоять на ногах после подобного. Сам я держался только за счет того, что насытил свое тело духовной энергией, что позволяло мне сопротивляться оказываемому эффекту, но показывать этого я не стал и сделал вид, что меня придавило к земле, и я изо всех сил сопротивляюсь его духовному давлению. Этот полукровка встречался только с людьми, так что вряд ли он что-то заподозрит. «Ха! Слабак!» — весело рассмеялся он, делая шаг вперед. «Я думал, ты все же сможешь меня развеселить, а ты оказался таким же слабым человеком, как и остальные. Никакого удовольствия вас убивать, право слово!» Заблуждаясь в собственных представлениях о своей силе, серокожий бугай уже даже не опасался меня, так что его глаза удивленно расширились, когда я вдруг рванул навстречу ему, и из-за своей гордыни он просто не успел защититься от еще одного моего удара. Удар был ровно таким же, но проведенным слегка наискось, снизу вверх, но в этот раз рана оказалась куда глубже. «Думаешь, что справишься со мной?» — не смог удержаться я от самодовольного замечания. «Отлично!» — обрадовался пуще прежнего полукровка, увидев в этот раз куда больше крови. «Это может быть интереснее, чем я предполагал!» Не прекращая свое воздействие на окружение, серокожий гигант набросился на меня, утюжа воздух рядом со мной огромными кулаками. Он что-то весело и азартно кричал, а я, не переставая уклоняться, продолжал наносить ему раны. Пока что мне удалось за это время подстроиться под его духовное давление и подобрать ключи к тому, как следует направить духовную энергию, чтобы преодолеть его защиту. Как и у многих полукровок, она не была в чистом плане физической. Да, его кожа была более плотной, чем у человека, но все равно основной защитой выступала все та же духовная энергия, которая закрывала его тело своего рода броней, которая и не давала пробиться к нему и коснуться кожи. Только у любой защиты есть ограничения, и постепенно я подбирал ключики к проникновению за нее. Единственное, что на кулаках моего противника энергии было больше всего. Это я узнал в тот момент, когда попытался ранить его руку, ударив по ней мечом, и меня самого отбросило в сторону и впечатало в стену. Настолько сильным был удар. Пока я приходил в себя, этот гигант вновь закрыл руками голову от пуль моих бойцов, которые открыли огонь, чтобы отогнать его от меня. Благодаря им я смог прийти в себя и еще раз оглядеть обстановку в коридоре этого здания. Елена, как я успел заметить, уже почти закончила с арахнидом. Наш самый первый противник лишился уже к этому моменту трех лап, что сразу же отразилось на его подвижности. К тому же остальные тоже были сильно изранены, а девушка ему никак не давала их затянуть, вытягивая и дальше кровь из его организма. В этом плане ее способности поражали, и я понимал, что если бы мы тогда в замке не встретили ее в ослабленном виде, то с ней могли возникнуть большие проблемы. Но мне повезло, и теперь она стала одной из моих слуг. В общем, за судьбу Елены можно было не переживать, и она точно справится со своим противником, если не произойдет ничего непредвиденного. Более того, к этому моменту до нашего этажа добрался отряд, что был во время начала боя сверху, и уже стал вести прицельный огонь по арахниду, заставляя его постоянно двигаться. К его сожалению, стрелковая подготовка у моих людей была на достаточно хорошем уровне, чтобы подлавливать столь шуструю цель, да и Светлана не давала паутине арахнида добраться до моих людей, вовремя вставляя барьеры на пути их полета. Так что по итогу полупаук тратил силы на моих людей, но только и мог лишь немного отодвигать неизбежный финал, который уже был вполне очевиден. А вот серокожий полукровка, несмотря на ведущийся по нему огонь патронами с магической начинкой, двигался в сторону моих людей, но допустить, чтобы он до них добрался, я не мог. «Прости, Мэдзи», — обратился я к воинственному духу, который разочарованно что-то воскликнул. «Хилмар, вселение!» Я отменил одно вселение духа, поменяв его на водного дракона, и уже в следующий миг направил руку в перчатке на бугая, которого не брал мой меч. Воды в здании, разумеется, было более чем достаточно, но еще больше в пространстве было разлито духовной энергии, ведь полукровки, чтобы справиться с нами, свои силы уже не жалели и щедро тратили накопленную ими энергию. Этого как раз было достаточно, чтобы в полной мере раскрыть способности Хилмара по контролю воды. Всего одно мгновение, и один шаг серокожего гиганта по направлению к моим людям, как его голова, оказалась в водном пузыре. Мои люди тут же прекратили огонь, а я лишь усилил напор создаваемой ловушки. Вода не только не давала полукровке толком вздохнуть, но еще и двигалась прямо в созданном пузыре, из-за чего он не мог толком ничего видеть. Бугай попытался руками содрать с себя водный пузырь, но его усилия были тщетны. Вода все равно находила щели между пальцами и продолжала заливаться внутрь, блокируя возможности для дыхания. Да, этот вид полукровок обладал потрясающей защитой и силой, чтобы выдержать очень многое. И я сомневаюсь, что его можно было бы остановить даже магом без применения военной техники, но вот за время нашего боя я чуть лучше понял защиту серокожего. Она как раз была по большей части направлена на то, чтобы укрепить кожу и только ее. В остальном же она никак не ограничивала духовную энергию рядом с собой, а значит, воздействие снаружи было вполне возможно. Конечно, этот вид существ мог обладать еще какими-нибудь особенностями, вроде необязательной необходимости в воздухе, но это маловероятно. Да и на этот случай можно было бы что-то придумать. Сейчас же гигант, слишком сильно удалившись от меня, просто не мог понять, где находится противник. Будь он все так же близко, то у него был бы шанс меня зацепить и тем самым прервать действие ловушки. Но я находился на расстоянии от него, а когда применил эту водную технику, он слепо двинулся в бок, чтобы натолкнуться на барьер и повалиться на пол. Дальше гигант тратил все силы, чтобы избавиться от воды, но своими руками лишь продлевал себе агонию, ведь она возвращалась назад. Более того, он продолжал все так же изливать в пространство вокруг себя духовную энергию, которая продолжала давить на все, что было рядом с ним. Пол под полукровкой трескался, а от обстановки рядом с ним ничего толком не осталось. Но это было все, на что он мог повлиять. В коридоре, в котором мы сражались, было столько духовной энергии, что я мог и дальше контролировать свою действительно сложную технику, но долго этого и не потребовалось делать. В конечном итоге, мой противник потратил слишком много сил, сопротивляясь удушению, и банально захлебнулся. Для надежности я еще несколько секунд подержал водную сферу на его голове, чтобы окончательно отпустить технику, которая меня на самом деле сильно вымотала, до состояния головных болей. «Брат!» — закричал Арахнит, наконец-то сообразив посмотреть назад, чтобы обнаружить поверженного товарища. Он было бросился в мою сторону, но Елена не позволила ему сделать это, тут же сократила дистанцию и пронзила его грудь копьем. «Ах ты!» Что он там хотел ей сказать, так и осталось неизвестным, потому что в этот момент копье девушки вновь взбугрилось шипами, которые буквально пронзили тело Арахнида сразу в десятках мест, уничтожая его внутренности. Он что-то тихо прохрипел и грохнулся на пол, наконец-то перестав дергаться. «Как вы, княжич?» — сразу же подбежала ко мне Светлана, помогая мне подняться на ноги. Меня после использования такого большого количества духовной энергии немного шатало, но благо здесь действительно имелось много духовных частиц, которые я направил внутрь своего тела, чтобы быстрее восстановить собственные резервы. «Все хорошо», — улыбнулся я девушке, смотря на то, как мои бойцы образцово делают контрольные выстрелы по телам полукровок, чтобы они точно не могли неожиданно напасть на меня. Сражения с монстрами приучают к определенной доле осторожности. Тем более, не у всех монстров аномалии мозги находятся именно в голове, и не все из них действительно умирают, хотя и выглядят мертвыми. Пришлось, правда, повозиться с серокожим гигантом, но и здесь нашли выход, просто выстрелив несколько раз в одну точку. После смерти серокожего его защита стала ослабевать, и этого оказалось достаточно, чтобы точно повредить ему мозг. Я уже чувствовал себя вполне неплохо, и направился было к Елене, чтобы похвалить ее, как меня вдруг дернуло в сторону, и в следующий миг моя шея оказалась в руке бледно выглядящего парня, который с любопытством посмотрел на меня. «Так-так, и кто же у нас тут?» — спросил он, смотря на меня красными глазами. Конец шестой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.